Глава пятая. Шедшему всю ночь дождю удалось пробить плотный кокон жары и освободить изнывавший от духоты город. На следующее утро улицы Манхэттена смогли вздохнуть с облегчением. Когда я вышел на пробежку, было, можно сказать, прохладно. Бегать по асфальту, дополнительно нагружать колени, но эта часть города лужайками не богата. На обратном пути я купил газету и прочитал ее за завтраком после душа. В начале 12-го вызвал такси и отправился к Бартонам. Изабелла Бартон обитала в уединенном особняке, выстроенном в 70-х годах ее ныне покойным мужем около Тотт-Хилл. Это сооружение представляло собой впечатляющую, хотя и не вполне удачную попытку воссоздать в интерьере восточного побережья и в меньшем масштабе милые сердцу Бартона строения середины XIX века, характерные для его родной Джорджии. Очевидно, старина Бартон, милейший, по общему мнению, человек, недостаток вкуса компенсировал обилием потраченных на строительство денег и упорством в достижении цели. Когда мы подъехали, ворота стояли открытыми, и в воздухе висел запах автомобильного выхлопа. Автоматические ворота уже закрывались, но мое такси успело проскочить, и мы проследовали за белым БМВ с тонированными стеклами до самого дома. Такси определенно не вписывалось в окружающий ансамбль. Хотя неизвестно, как бы здесь посмотрели на мой видавший виды мустанг, который я отдал подлатать. Когда мы подъехали, из БМВ вышла женщина в костюме консервативного серого цвета и с удивлением и некоторым недоумением наблюдала, как я расплачивался с таксистом. Уложенные в пышный пучок седые волосы не прибавляли мягкости строгим чертам ее лица. Такси отъехало, я направился к дому, и тут у дверей возник крупный темнокожий мужчина в форме шофера и с самым решительным видом направился ко мне. — Я Паркер. Полагаю, меня ждут. Шофер одарил меня многозначительным взглядом, ясно говорившим, что мне придется сильно пожалеть, если я солгал. Он предложил мне подождать и отошел к женщине в сером. Она бросила на меня цепкий злой взгляд и обменялась несколькими словами с шофером, после чего он удалился в конец дома, а она направилась ко мне. «Мистер Паркер, меня зовут миссис Кристи, я личный секретарь миссис Бартон. Вам следовало подождать у ворот, пока мы убедимся, кто вы». Я заметил, как в окне над дверью кто-то слегка отодвинул занавеску и тут же вернул ее на место. «Если у вас есть отдельный вход для обслуживающего персонала, я в дальнейшем буду пользоваться им». На лице секретарши отразилась надежда, что в этом не будет необходимости. Некоторое время она всматривалась в меня с холодным вниманием, затем направилась к двери. «Прошу вас пройти со мной», — не оборачиваясь, пригласила миссис Кристи. Следуя за ней, я отметил про себя, что края ее английского костюма истрепались. И мне пришло в голову, что у меня с миссис Бартон могут возникнуть трения по поводу гонорара. Но если Изабелла Бартон испытывала недостаток средств, она легко могла бы поправить дело, стоило ей только продать кое-что из раритетов, которыми был полон дом, поскольку его интерьер без натяжки заслуживал определения «мечта антиквара». В холл выходили две просторные комнаты. Мебель в них, если и бывала в ходу, то только по случаям, отмеченным исключительной важностью. Широкая лестница поворачивала вправо. Прямо виднелась закрытая дверь, под лестницей оказалась вторая. В нее прошла миссис Кристи, а вслед за ней и я. Мы оказались в небольшом, но на удивление светлом и современном по стилю кабинете с компьютером в углу и встроенной в книжные полки видеосистемой. У меня возникла мысль, что миссис Бартон все же не будет иметь ничего против моего счета. Усевшись за сосновый письменный стол, миссис Кристи достала из кейса бумаги и с нескрываемым раздражением принялась их перебирать, пока не отыскала то, что хотела. Она подтолкнула ко мне документ. «Это стандартная форма конфиденциального соглашения, составленная адвокатами фонда. В документе отражено ваше обязательство, что все касающиеся данного дела сведения будут известны только миссис Бартон, мне и вам». Она ткнула ручкой в соответствующие пункты договора. Это выглядело так, будто ушлый страховой агент старается подсунуть простофиле никудышный контракт. «Прежде чем мы продолжим беседу, мне бы хотелось, чтобы вы поставили здесь свою подпись», — заключила она. Как видно, все, кто имел отношение к фонду Бартона, избытком доверчивости не страдали. «У меня иное мнение», — ответил я. «Если вас так беспокоит риск нарушения конфиденциальности, вам следует нанять священника. Либо вам придется довольствоваться моим обещанием, что информация дальше нас не пойдет. Возможно, я должен был почувствовать угрызение совести за то, что солгал, но ничего подобного я не ощутил. Лгать у меня получалось совсем неплохо. Это один из талантов, которыми Господь наделяет алкоголиков». «Такой вариант неприемлем. Я даже начинаю сомневаться в необходимости ваших услуг. И тем более, этот вопрос не может быть решен без...» Ее тираду прервал звук открывавшейся двери. Я обернулся и увидел высокую привлекательную женщину, чей возраст точно не давали определить естественная грация и волшебство косметики. На глаз я дал бы ей лет 45 или немногим больше, но если передо мной стояла Изабелла Бартон, то ей, по моим сведениям, должно было быть около 55, а, возможно, и больше. Изысканная простота ее светло-голубого платья не оставляла сомнений, что оно очень дорогое. А фигура, которую оно облегало, либо прекрасно сохранилась, либо была плодом усилий пластического хирурга. Когда она подошла ближе, стали видны мелкие морщинки, и я решил, что вернее первое предположение. Миссис Бартон мало походила на тех женщин, что прибегают к пластическим операциям. Ее шею украшало ожерелье из оправленных в золото бриллиантов, а в ушах поблескивали серьги, выполненные в том же стиле. Длинные седые волосы свободно падали на плечи. С годами она не утратила привлекательности и хорошо сознавала это, что сразу чувствовалось в ее осанке. После исчезновения сына Бэйнсов основным объектом внимания газетчиков стал Филипп Купер, но они донимали его не слишком долго. Пропавший ребенок принадлежал к семье, для которой беспросветность — лучшая характеристика. Если бы не связь с фондом Бартона, этот случай едва ли попал бы в газеты. Но, тем не менее, адвокаты и покровители приложили усилия, чтобы максимально ограничить рассуждения и домыслы на этот счет. Незадолго до исчезновения малыша его мать рассталась с мужем, и отношения их оставляли желать лучшего. В связи с этим в полиции не оставляли попыток разыскать отца мальчика, не исключая возможности похищения. Однако все указывало на то, что папаша, мелкий жулик, своего сына терпеть не мог. Бывали, правда, случаи, когда отцы выкрадывали и убивали своих детей, чтобы досадить бывшей жене. Помнится, когда я только пришел в полицию и служил патрульным, мы приехали по вызову и обнаружили, что папаша утопил в ванной украденную маленькую дочь. А все из-за того, что бывшая жена, после того, как они расстались, не отдавала ему телевизор. У меня в памяти застряла только одна деталь из публикации об исчезновении Бэйнса. Это было фото миссис Бартон, посетившей мать Эвана Бэйнса в рамках программы помощи детям из неблагополучных семей. Визит этот был частным, и фотограф, случайно оказавшийся поблизости, сделал не вполне удачный снимок. Его опубликовали несколько газет, но мелко. «Благодарю, Каролина. Я побеседую пока с мистером Паркером сама». Несмотря на улыбку, тон ее не допускал возражений. Секретарь сделанным равнодушием отнеслась к тому, что ее выпроваживали, но глаза ее полыхнули огнем. Когда мы оказались одни, миссис Бартон села на стул с высокой спинкой и с улыбкой указала мне на черную кожаную кушетку. «Прошу извинить за возникшие неувязки. Никаких распоряжений насчет подобных соглашений я не давала. Это инициатива Каролины. Ее стремление обезопасить меня иногда выходит за рамки разумного. Могу я предложить вам кофе или предпочитаете что-либо выпить?» «Благодарю, ничего не нужно. И прежде всего, миссис Бартон, хочу заметить, что я, как правило, не занимаюсь поиском пропавших. Я счел необходимым предупредить ее. На мой взгляд, розыски должны вести специальные агентства, располагающие достаточным персоналом, чтобы пройти по каждому следу и изучить все возможности. Но некоторые сыщики-одиночки, берущиеся за такую работу, не имеют необходимого оснащения. А встречаются и такие, кто самым бессовестным образом пользуются случаем и стараются заполучить как можно больше денег, не утруждая себя и не заботясь о результатах. Мистер Лумакс предупредил, что вы можете это сказать, но лишь из скромности. Он просил передать, что будет считать ваше согласие любезностью, оказанной ему лично. Я не смог сдержать улыбки. Единственная любезность, на которую может рассчитывать Тони Лулу, так это то, что я не стану мочиться на его могилу, когда он там окажется. По словам миссис Бартон, с Кэтрин Деметер она познакомилась через своего сына, который увидел девушку в универсальном магазине «Деврис», где она работала продавщицей, и уговорил пойти с ним на свидание. В отношениях миссис Бартон с сыном о теплоте и доверительности и речи не шло. По сути дела, он приходился ей пасынком. Джек Бартон до нее был женат на южанке, которая развелась с ним после 8 лет совместной жизни и уехала с каким-то певцом на Гавайи, оставив мальчика отцу. Миссис Бартон знала о сомнительных, как она выразилась, занятиях пасынка и пыталась убедить его от них отказаться ради его же собственной пользы и в интересах фонда. Я сочувственно кивнул. Всем, кому приходилось сталкиваться со Стивеном Бартоном, оставалось только посочувствовать. Услышав о новой подруге сына, она попросила их познакомить. В назначенный день сын не появился, но Кэтрин пришла. Женщины удивительно быстро нашли общий язык, и их отношения отличались большей теплотой, чем те, что существовали между каждой из них и Стивеном Бартоном. Время от времени они встречались в кафе или вместе обедали. Несмотря на приглашение, девушка вежливо, но настойчиво отказывалась от предложения миссис Бартон приехать к ним домой, а Стивен никогда ее с собой не привозил. А затем Кэтрин пропала. В субботу она рано ушла с работы, а на воскресенье они с миссис Бартон договаривались пообедать вместе, но девушка так и не пришла. Больше ее никто не видел. Прошло уже 2 дня, но мисс Деметер так и не объявилась. «Недавнее исчезновение этого бедного ребенка привлекло нежелательное внимание к фонду, и мне не хотелось бы новой шумихи вокруг него», — объяснила она. «Я позвонила мистеру Лумаксу, и он высказал предположение, что Кэтрин, возможно, просто решила отсюда уехать. Мне кажется, такие случаи нередки». «А как, на ваш взгляд, имелись ли у нее особые мотивы?» «Не знаю точно, но работа ей нравилась, и у них складывались неплохие отношения со Стивеном». Последовала пауза. Миссис Бартон споткнулась на имени сына и, казалось, раздумывала, стоит ли затрагивать эту тему. «Видите ли, Стивен ведет довольно бурную жизнь», — продолжала она. «Все началось еще при жизни его отца. Вы знаете семейство Феррера, мистер Паркер?» «Да, мне случалось о нем слышать». «Несмотря на все наши усилия, Стивен сошелся с их младшим сыном. Я знаю, пасынок связан с дурной компанией и имеет отношение к наркотикам. Боюсь, как бы он не втянул во что-нибудь нехорошее Кэтрин. А мне она нравилась». Слегка запнувшись, продолжала миссис Бартон. «Мне она нравилась. В ней чувствовалась располагающая нежность, а временами она выглядела такой печальной. Кэтрин говорила, что после многих лет скитаний ей очень хочется здесь обосноваться». «А она рассказывала, где ей приходилось бывать?» «Во многих местах. Из ее слов я заключила, что работала она в разных штатах». «А что-либо о своем прошлом она рассказывала? Не встречалось ли в ее рассказах намека на то, что ее тревожит?» «У меня сложилось впечатление, что в юности она пережила семейную трагедию. Кэтрин упоминала как-то о сестре, которая умерла, но больше ничего не прибавила. Ей было тяжело об этом говорить, и я, конечно, не настаивала». «Возможно, мистер Лумакс прав, и она просто в очередной раз переехала». «Нет», — упрямо покачала головой миссис Бартон. «Я уверена, что она бы меня предупредила. Но ни я, ни Стивен никаких известий от нее не получали. Я беспокоюсь и хочу знать, где она и что с ней. Мне достаточно убедиться, что она жива и здорова. Ей даже совсем не обязательно знать, что я наняла вас. Так вы согласны взяться за это дело?» «Мне очень не хотелось брать на себя грязную работу Уолтера Коула и обманывать Изабеллу Бартон. Но с работой на этот момент у меня было не густо. Чтобы занять себя, я перед этим выполнял задание страховой фирмы, а на следующий день мне предстояло выступать в суде, защищая ее интересы. Вот, собственно, и все. Если существует связь между исчезновением Кэтрин Деметер и Санни Феррерой, девушке обеспечены неприятности, и она в беде. А если Санни замешан в убийстве толстяка Олли Уотса, тогда ясно как день, что он пошел в разнос. Я уделю этому делу несколько дней в виде любезности», — пообещал я. — «Теперь о моем гонораре». Она уже выписывала чек, но не на счет фонда, а на свой личный. «Вот вам 3000 аванса, а это моя визитная карточка. номер личного телефона с обратной стороны. «Что еще вас интересует?» — спросила миссис Бартон, подвигая стул вперед. «Вечером я ужинал в Ривер на Амстердам-авеню, недалеко от 70-й улицы. Это был лучший вьетнамский ресторан в городе, где отлично готовили говядину, а персонал двигался совершенно бесшумно, отчего казалось, что вам прислуживают бесплотные тени или легкий ветерок. Мое внимание привлекла пара за соседним столиком. Их пальцы сплетались и расплетались, нежно выписывали круги друг у друга на ладонях. А затем они соединили руки и стали силой соприкасаться основаниями ладоней, имитируя любовный ритуал. Мимо скользнула тенью официантка и понимающе улыбнулась мне, заметив мой взгляд, устремленный на молодых.